«Интересно», — протянул собеседник, и Терехову показалось, что тот улыбается. «Очень интересно. Возможно, эта ситуация имеет больше граней, чем кажется. Я могу устранить его», — поспешно предложил князь, — «или захватить для наших экспериментов его таланты. Ты не будешь ничего делать с Платоновым», — резко оборвал его голос. «По крайней мере, пока. Сосредоточься на минимизации ущерба. Уничтожь все следы, веди переговоры с другими княжествами, используй свои рычаги влияния и жди моих дальнейших инструкций». Но общественное мнение, толпа подобно стаду, невозмутимо парировал голос. Ей необходимы пастырь, чтобы вести за собой, и волк, чтобы держать в страхе. Найди козла отпущения, обвини какое-нибудь ведомство или конкретных чиновников в превышении полномочий. Дистанцируйся от произошедшего. Это азы политического выживания. «Я понимаю», — ответил Терехов, ощущая, как паника медленно отступает. «Будет сделано. И помни, еще одна ошибка станет последней в твоей жизни». Связь прервалась, и тишина воцарилась в кабинете князя. Он медленно поставил артефакт на стол, чувствуя себя опустошенным. Этот разговор высосал из него все силы, оставив лишь тупую, ноющую тревогу. Ростислав подошел к портрету дочери, висевшему на стене. Екатерина, его главная гордость и слабость, смотрела с картины надменным, но прекрасным взглядом. Все, что он делал, эксперименты, исследования, политические маневры, было ради нее, ради того, чтобы оставить ей наследство, достойное бессмертия. А теперь все это висело на волоске. Вернувшись к столу, князь открыл сейф, извлек оттуда небольшую шкатулку и достал черный кристалл, редчайший вид эссенции, добытый в одном из экспериментов. Кристалл пульсировал темной энергией, словно в такт биению сердца, и эта пульсация успокаивала его. Терехов аккуратно вернул черный кристалл в шкатулку. Его лицо, обычно бесстрастное, на мгновение исказилось от ярости и отчаяния. Ситуация казалась безнадежной, но у него оставались связи, ресурсы и, главное, терпение. Платонов не подозревал, с какой опасной игрой связался. И этот урок окажется очень, очень дорогим. Да, Муром пострадал от санкций, его репутация от скандала, но игра еще не была проиграна. А в этой игре он давно научился не считаться с потерями. Затаиться Терехов лучше, чем кто-либо другой знал цену власти. Стоит показать слабость, и тебя моментально сожрут. У его неприятности есть имя, и это имя – Прохор Платонов. Стоит избавиться от этого выскочки, и все станет на круги своя. Глава 5. Скальп парил в вечернем небе, ловко используя восходящие потоки теплого воздуха от нагретых за день крыш Сергиева посада. Его острые глаза быстро обнаружили троицу бандитов, покинувших магазин Прохора. Они шли по извилистым улочкам, громко переругиваясь между собой. Лысый со шрамом, которому Прохор продемонстрировал свою силу, постоянно растирал правое плечо, морщась от боли. Ворон снизился, держась на безопасном расстоянии, но достаточно близко, чтобы слышать их разговор. Уши Скальда, усиленные древней магией, улавливали каждое слово даже сквозь городской шум. «Да клянусь бабкиной могилой, у того сраного ареста пальцы как клещи», — жаловался Лысый, снова потирая плечо. «Вцепился так, думал, руку оторвет. Говорил я тебе, Колян, не зарывайся», — проворчал широкоплечий бандит с кривым носом. Сразу видно было, непростой хмырь. «Откуда ж мне знать, что он маг?» — огрызнулся Лысый. «Думал, обычный торгаш, из этих как их выскочек. А он, сука, плечо мне чуть не сломал одним пальцем». Третий бандит, худощавый с нервным тиком, тревожно оглядывался по сторонам. «Хромой нас убьет, он же ясно сказал, либо деньги, либо уговор». «Заткнись», — рявкнул Лысый, — «без тебя тошно. Сам доложишь Еремею, как ты там стоял с мокрыми штанами, когда эта девка ледяные иглы навела». Скальд с интересом наблюдал за перемещениями группы. Постепенно улицы становились все уже и грязнее, роскошные дома сменились обветшалыми строениями. Они находились на границе двух районов, приличного, где селился средний класс, и так называемой ямы, где обитали люди, которым уже было нечего терять. Наконец троица остановилась перед двухэтажным зданием с потемневшей от времени вывеской «Золотая подкова». Скальп приземлился на крышу соседнего дома, наблюдая, как бандиты входят внутрь. Кружным путем ворон перелетел к открытому окну второго этажа, откуда хорошо просматривался общий зал. Внутри трактир полностью соответствовал своей репутации, дым стоял коромыслом, воздух был пропитан запахами дешевого алкоголя, пота и чесночных колбасок. За столами сидела публика, которую в приличных местах на порог не пустили бы. Карманники с ловкими пальцами, шулеры с колодами крапленых карт, громилы с тупыми лицами. В дальнем углу расположились несколько девиц с ярко накрашенными губами, весьма символической одеждой и мертвыми глазами. У барной стойки суетились мальчишки-беспризорники, подносившие выпивку и собиравшие объедки со столов. Троица бандитов направилась в дальний угол зала, где за отдельным столом сидел грузный мужчина лет 45 с неровно подстриженной рыжеватой бородой. Его левая нога была вытянута под странным углом, очевидно, результат неудачно сросшегося перелома, из-за которого он и получил прозвище «Хромой». Массивные и покрытые жесткими рыжими волосками руки Еремея, напоминающие медвежьи лапы, сжимали кружку с темным пивом. Одет он был не по-бандитски опрятно. В темно-коричневый кафтан хорошего качества и льняную рубашку, застегнутую до верхней пуговицы. На его пальцах тускло блестели массивные серебряные перстни. «Ну, рассказывай», — произнес Еремей низким, хрипловатым голосом, как будто простуженным. Лысый Колян переминался с ноги на ногу. «Слушай, Хромой, мы, как велел, зашли к новому хозяину этой лавки, что на Купеческой. К делу давай», — оборвал его Еремей. Он говорил неспешно, делая паузы между словами. Но, несмотря на грубоватые выражения, в его речи проскальзывали нотки образованности. Казалось, он намеренно упрощает свою манеру изъясняться, подстраиваясь под привычный жаргон криминальной среды. «Бабки принесли, понимаешь, он», — начал было широкоплечий. Однако лысый перебил его. «Он нас выгнал. Сучим магом оказался. Сильным. Плечо мне чуть не сломал голыми руками». Еремей помолчал, неторопливо отпил из стакана, затем резко, без замаха, схватил Коляна за затылок и впечатал в столешницу, заставив посуду задребежать. Удар был коротким, но таким сильным, что лысого буквально приклеило лицом к столу. «Магов, значит, боишься», — отрывисто произнес Хромой, делая паузу после каждого слова. «А я думал, ты настоящий мужик. Послушай, Хромой», — пробормотал третий бандит, нервно дергая уголком рта, — «он не просто маг. Там еще баба с ним была, ледяные шипы наколдовала, и еще люди какие-то. Похоже, охрана. Он себя Платоновым назвал. Воевода из какой-то деревни». Еремей поднял бровь и усмехнулся, демонстрируя неожиданно белые и ровные зубы. «Воевода?» Он коротко хохотнул. «Из какой-то деревни в пограничье. И вы трое его испугались? Да он демон какой-то!» — проскрипел Колян, вдавленный в столешницу. «Говорю же, чуть руку не вырвал. Просто испугались маги», — пренебрежительно бросил Хромой. «Подумаешь, фокусы. Маги тоже дохнут, если им нож между ребер воткнуть или пулю в затылок пустить». Сплюнув, он отпустил подручного и сделал пренебрежительный жест рукой. Через секунду троица громил поспешно ретировалась к барной стойке, где угрюмо заказала по кружке дешевого пива. Скальп продолжал наблюдать, как Еремей подозвал к себе одного из мальчишек-беспризорников. Тот что-то тихо рассказал ему, постоянно оглядываясь. Затем подошел Хромой старик-нищий, затем еще несколько информаторов. Ворон навострил слух, улавливая обрывки разговоров. Молодой такой, крепкий, все спрашивал про кабана. По рынку ходил, деньги предлагал за сведения. Видели его выходящим из той самой лавки. Лицо Еремея постепенно темнело. Отпустив последнего информатора, он достал из кармана мегафон старой модели и набрал номер. Разговор был коротким. «Кабан, это я. У нас проблема», — Еремей говорил тихо, но четко. «Новый владелец той лавки на Купеческой, да, которая раньше торговала тряпками. Он выгнал наших ребят, отказался платить. Мало того, похоже, начал собирать информацию о нас. Прислал своего человека расспрашивать. Платонов его фамилия, воевода какой-то из пограничья». «Да, именно так». «Понял, сделаю». Он отключил мегафон и задумчиво погладил бороду. Затем снова подозвал лысого из первоначальной троицы и что-то тихо сказал ему на ухо. Тот кивнул и быстро выскользнул из трактира. Еще через полчаса Еремей снова связался с кабаном. «Все устроил. Завтра в полночь, в старом карьере за восточными воротами». «Нет, там же вы купили участок. Забыл? Ага. Домину отгрохали. А тут идеальное место. Тихо, безлюдно». «Да, передам приглашение от твоего имени, чтобы поговорить по-деловому». «Конечно, я сам все проведу, не беспокойся». «Нет, людей возьму сколько нужно». «Ага, и Горелого, и Спицу». «Да, если начнет упрямиться, доходчиво объясним, сделаем». «И это, кабан, сам, конечно, смотри, но, Как по мне, надо Ануфрия хорошенько отодрать за такие наводки. Не просто так он этого ареста нам подсунул, ой, не просто так. Скальд видел, как Еремей, завершив разговор, подозвал к себе еще нескольких бандитов и принялся инструктировать их. Выражение его лица изменилось, теперь вместо пренебрежения там читалась холодная расчетливость. Он разложил на столе простой чертеж, очевидно, план местности вокруг карьера, и начал отмечать на нем позиции. Судя по увиденному, их хозяину предстояло иметь дело не просто с уличной бандой, а с хорошо организованной преступной группировкой, которая явно не собиралась отступать. Василиса стояла на невысоком холме у северной окраины Угрюма, наблюдая за приближающимся обозом. Длинная вереница телег, груженных скарбом, медленно двигалась по раскисшей от недавних дождей дороге. Люди из Нерожина приехали раньше, чем ожидалось, голод оказался сильнее гордости. Утреннее солнце рассеивало остатки тумана, окутывавшего еще недостроенные дома нового квартала. Угрюм преображался с каждым днем. Работа кипела, плотники трудились с рассвета до заката, а магические таланты позволяли ускорить процессы, которые обычно занимали недели. Выглядит внушительно, правда? Тимур остановился рядом с ней, тоже глядя на приближающихся переселенцев. 27 человек только из Нерожина, кивнула Василиса. Многовато для временного размещения. Игнатий Михайлович уже подготовил для них документы на земельные наделы. Пиромант потер озябшие руки и создал крохотный огонек. Воевода считает, что большинство останется насовсем. Голицына мысленно согласилась с этим прогнозом. До того, как Прохор отправился в Сергиев Посад, они с ним объехали выделенные участки, земля здесь была куда плодороднее, чем в Нерожино, а защита от бездушных давала людям то, чего не хватало в отдаленных деревнях, уверенности в завтрашнем дне. «Пойдем встречать», — сказала Василиса, направляясь к воротам. У ворот уже собрались Платонов-старший, Захар, Борис и отец Макарий. Священник, несмотря на свой внушительный рост и фигуру, излучал спокойствие и доброжелательность, что помогало прибывающим чувствовать себя увереннее. «Ты бы видела караван из Шувалихи», — тихо сказал Тимур. «Они прибыли вчера, когда ты была на разведке месторождения. Дети истощенные, женщины измученные. Мужчины их проводили до ворот и вернулись обратно, не хотят оставлять землю». Василиса нахмурилась. Упрямство крестьян было ей понятно, привязанность к земле у них в крови. Однако бздыхи не станут уважать эту связь. Встреча переселенцев прошла организованно, сказывался опыт, приобретенный за последние недели. Захар и три старосты сопровождали новоприбывших к временным жилищам, где им предстояло остановиться до постройки собственных домов. После обеда Василиса отправилась проверить ход строительства школы. Здание уже обрело стены, внутри усердно работали плотники. Девушка оглядела просторное помещение, мысленно представляя, как скоро здесь будут заниматься дети. Уже через неделю должны были прибыть новые учителя, математик из Сергиева Посада и наставница химии из числа беженцев. Ее мысли перескочили на новую тему. Отец Макарий не зря гордился своими успехами. Из Кирилловского скита и Пафнутьевой обители прибыло 56 человек, семьи, потерявшие дома из-за нашествия бездушных. Эти люди ценили безопасность Угрюма и готовы были начать все сначала. Покинув школу, Василиса направилась к новым торговым рядам. Степан превзошел себя, помимо обещанных двух торговцев, с помощью различных налоговых и иных льгот ему удалось привлечь еще троих. Теперь в торговом квартале Угрюма открывались лавки, предлагавшие товары, которые раньше можно было найти только в крупных городах. Лавка «Восточные пряности» особенно привлекала внимание. Ее владелец, смуглый немолодой мужчина с аккуратно подстриженной бородкой по имени Ираклий, выставил у входа корзины с диковинными специями, наполнявшими воздух экзотическими ароматами. Рядом готовилась к открытию галантерейная лавка, где уже развешивали на стенах отрезы ярких тканей. «Боярышня!» — окликнул ее Захар, спешащий по улице с какими-то свитками под мышкой. «Вы не видели Игнатия Михайловича? Прибыли ремесленники из Рязани. Он должен быть у строящейся больницы», — ответила она. Альбинони опять требовал его вмешательства. Захар поблагодарил и поспешил дальше, а Василиса с улыбкой посмотрела ему вслед. Старый слуга гордился каждым привлеченным им ремесленником, словно лично их выпистывал. Гончар с подмастерьями уже обустроил мастерскую и начал производство первой партии посуды. Кожевник с семьей тоже не терял времени, из его мастерской уже вышла первая сумка. А столяр-краснодеревщик, которого Захар называл не иначе как сокровище, создавал мебель такого качества, что даже аристократы не постыдились бы поставить ее в своих домах. Подходя к больнице, Голицына услышала знакомый голос итальянского доктора, эмоционально что-то объяснявшего строителям. Альбино не размахивал руками, требуя особой планировки операционной и системы вентиляции. Его акцент становился сильнее, когда он волновался, а волновался он почти всегда. Однако результат стоил этих страданий. Больница угрюмо обещала стать одной из лучших за пределами крупных городов. С появлением целителя Георгия Светова медицинская служба Острога значительно усилилась. Геомантка изменила направление и пошла к северной окраине, где на опушке леса работали лесорубы. Часть из них недавно перебросили на заготовку древесины для строительства шахты. Василиса вспомнила недавний разговор с Игнатием и Прохором о добыче сумеречной стали. Сейчас работа шла полным ходом. 10 крепких мужчин валили деревья, обрубали ветви и распиливали стволы на бревна нужной длины. Дальше ими должен был заняться Тимур, чтобы убрать лишнюю влагу. Лес звенел от стука топоров и скрежета пил. Этот звук странным образом успокаивал Василису, он означал, что планы воплощаются в жизнь. Прохор настаивал на сохранении секретности разработки месторождения до получения статуса марки, поэтому официально заготовленная древесина предназначалась для строительства дополнительных складов. Василиса знала, что скоро ей предстоит использовать свой дар геоманта для разведки жил и прокладки основного ствола шахты. Острог разрастался, обретая черты настоящего городка. Новые дома, постепенно заменявшие временные жилища, выстраивались ровными рядами вдоль недавно проложенных улиц. Строительные леса окружали будущую школу и больницу. Торговый квартал привлекал все больше людей, а главное, население увеличивалось с каждым днем. «Скоро, — подумала Василиса, — скоро мы сможем подать прошение о статусе марки. А это значит, что разработка месторождения станет законной». С этой обнадеживающей мыслью она направилась обратно в Острог, где ее ждало еще много дел. Звон разбитого стекла разрезал тишину, как удар хлыста. Металлический грохот и звон осколков эхом прокатились по лавке, заставив меня мгновенно подскочить с кресла. Не тратя времени на лишние движения, я схватил ножны с мечом и бросился к лестнице. «Нападение!» — раздался из соседней комнаты встревоженный голос Полины. «Оставайся там!» — крикнул я, перепрыгивая через две ступеньки. Федот и Михаил уже были внизу, с оружием наготове. Обстановка магазина выглядела нетронутой. Ряды товаров, прилавок, пара стульев для посетителей. Только у витрины на полу блестели осколки разбитого стекла, а среди них лежал булыжник размером с кулак, обернутый в плотную бумагу. «Федот», — произнес я, быстро оценив ситуацию, — «выследи того, кто это бросил. Если это не ребенок, сломай ему ногу. Только тихо, без лишнего шума. Проблемы с полицией нам ни к чему». Охотник кивнул, коротко, без лишних слов. Он бесшумно выскользнул через дверь. Я подошел к булыжнику и поднял его, разматывая бумагу, покрытую изнутри грубым размашистым почерком. Текст не отличался художественной ценностью. «Платонов, ты не знаешь правил игры, а это плохо для бизнеса. Приходи завтра в полночь в старый карьер за восточными воротами. Обсудим ситуацию по-деловому. Приходи один, иначе разговора не выйдет. Кабан, да-да, приходи один, мы тоже одни придем. Что там написано?» Полина тихо спустилась по лестнице, кутаясь в теплую шаль. Ее глаза тревожно блестели в полумраке, а пальцы сжимали магический жезл. Я протянул ей записку. «Приглашение на беседу. От нашего нового друга Кабана». Она быстро пробежала глазами текст, и ее лицо посерьезнело. «Это очевидная ловушка», — Полина нахмурилась, складывая записку. «Они не собираются вести переговоры». «Разумеется», — кивнул я, присаживаясь на край стола. «Простой и старый, как мир, прием. Заманить противника в уединенное место и убрать его. Что ты собираешься делать?» В ее голосе прозвучала неподдельная тревога. Я мимолетно улыбнулся. «Сходим и поговорим на понятном им языке». Тихий шелест крыльев привлек мое внимание. В разбитое окно влетел скальд. Ворон величественно опустился на спинку стула, встряхнул перьями и уставился на меня своими умными глазами. «Ну что, дружище, узнал что-нибудь полезное?» — спросил я, мысленно открываясь для нашей связи. «Еще бы», — с гордостью отозвался скальд. «Я такой шпион, что любой разведчик обзавидуется». Поток информации хлынул в мое сознание. Я увидел трактир «Золотая подкова» глазами ворона, наблюдал за троицей бандитов, встречавшихся с рыжебородым Еремеем Хромым. Разговор между ними, телефонный звонок Кабану, планы по организации засады в карьере. Скальд не упустил ни одной детали. Еремей упоминал каких-то Горелого и Спицу, которых возьмет с собой. Кажется, они хотят избавиться от тебя. Ничего нового, пробормотал я вслух, заметив недоуменный взгляд Полины. Скальп подтвердил наши подозрения. Они готовят ловушку в карьере. Дверь открылась, и в лавку вошел Федот, а следом за ним, задерживаясь в дверях, тощий мальчишка лет 12-14 в потрепанной одежде. Задание выполнено, воевода, негромко доложил охотник. Это был тот самый лысый из троицы, что приходило днем. Учитывая, чем он занимается, ногу ему сломал не мой ботинок, а неудачное падение с забора. Уголки губ следопыта чуть приподнялись в намеке на улыбку. «Хорошо», — кивнул я. «И еще», — Федот кивнул на мальчишку, — «этот пацан говорит, что у него для вас информация важная». Беспризорник переминался с ноги на ногу, нервно теребя потрепанную кепку в руках. Его взгляд перебегал с меня на Полину, на разбитое окно, и, наконец, остановился на Скальде. Ворон, словно понимая ситуацию, принял величественную позу и чуть расправил крылья, вызвав на лице мальчишки смесь восхищения и испуга. «Как тебя зовут?» – спросил я, делая шаг вперед. «Влад», – ответил он, глотая окончание. «Меня прислали сказать вам». Он снова оглянулся, будто боялся, что его подслушают, сказать, что встреча в карьере – это ловушка. Там люди кабана хоронят часто тех, кого ну, понимаете. Я сохранил бесстрастное выражение лица, хотя эта информация лишь подтверждала то, что я уже знал от Скальда. «И еще», — продолжил мальчишка, набравшись храбрости, «хромой берет с собой Горелого и Спицу. Это маги, сильные. Они уже десяток человек на тот свет отправили. Вот это было уже интереснее». Скальд тоже слышал эти имена в разговоре. Я мысленно отметил для себя, что противостоять придется не только бандитам с оружием, но и магам, возможно, с боевыми талантами. «Кто тебя прислал?» – спросил я, внимательно следя за реакцией мальчика. Влад заметно напрягся. «Благодетель», – выпалил он и, воспользовавшись моментом, когда все ожидали продолжения, юркнул к двери и выскочил на улицу. «Догнать его?» – тут же спросил Федот, делая шаг к выходу. Я покачал головой. «Не нужно. Скальд, проследи за ним», – мысленно приказал я Ворону. «Узнай, к кому он пойдет». Ворон каркнул и вылетел в разбитое окно. Мы собрались в задней комнате лавки. Полина села за небольшой стол, Федот и Михаил остались стоять, охотники предпочитали быть готовыми к действию в любой момент. «Итак, давайте обсудим полученную информацию», — сказал я. «Завтра в полночь нас ждет засада в старом карьере за восточными воротами. Бандиты во главе с правой рукой кабана планируют устранить нас, чтобы запугать остальных торговцев. С ними будут минимум два мага. Как их там? Горелые и Спица. Не слишком-то оригинальные клички для магов», — пренебрежительно фыркнула Полина. «Наверняка один пиромант, другой, возможно, специализируется на молниях или воде». «Вполне вероятно», — согласился я, но меня больше заинтересовало другое. Скальд слышал, как Еремей упомянул некоего Ануфрия. Я задумчиво постучал пальцами по столу. «Сдается мне, это мой заклятый друг Большелопов Ануфрий Павлович, тот самый почтенный купец второй гильдии, что вместе с Мухиным устроил мошенничество в реликтовом приказе». На удивленный взгляд Белозеровой я пояснил: «Это произошло еще до твоего приезда». Полина подняла взгляд от записки, которую все еще держала в руках. «А что с ними было дальше?» «Начальник реликтового приказа попал в тюрьму и сейчас отбывает срок за получение взяток, а вот Большелопов, похоже, сумел выкрутиться и теперь ведет дела с кабаном, захотев мне отомстить». Дверь снова открылась, и в комнату вошел Гаврила. Его лицо было покрыто мелкими царапинами от веток, а в волосах застряли листья. «Воевода, позвольте доложить», — произнес он, бросив мимолетный взгляд на Полину и снова переведя глаза на меня. «Я собрал информацию о кабане и его делах. Что с внешним видом?» — поинтересовался я. «Пришлось уходить от погони, но я оторвался». «Вы были правы. У кабана хватает в городе людей». «Ясно. Рассказывай», — кивнул я. «Дорофей Савин контролирует большую часть торговли в западном районе города», – начал Гаврила. «Два капитана сыскного приказа действительно регулярно получают от него взятки. Его люди запугивают торговцев, заставляя платить за защиту. Тех, кто отказывается, подвергают жестоким наказаниям, от побоев до поджогов лавок». Гаврила на секунду замолчал, собираясь с мыслями. «Базируется банда в трактире «Золотая подкова». Сам кабан появляется там редко, предпочитая оставаться в тени. Его правая рука, Еремей Хромой ведет большую часть дел. Что насчет магов? Спросил я. Слышал о Горелом и Спице? Да, воевода, кивнул Гаврила. Горелый огневик средней силы, но крайне жестокий. Любит пытать жертв огнем. Настоящее имя неизвестно. По слухам, приехал с Владикавказа. Спица, Акулина Гордичук, что-то вроде воздушницы, специализируется на создании лезвий. Говорит всем, что внебрачная дочь князя Шереметьева, но так ли это? Он пожал плечами. Примечательно тем, что имеет талант, но никто не знает, какой именно. Хотя один бродяга болтал, будто самолично видел, как она задушила мужика из банды кабана, что полез ее лапать. Пальцем, мол, его не тронуло, а он стал разевать рот, как рыба. Я в колдунстве, воевода, не разбираюсь, потому мне неведомо, нормально то или нет. Нет, ненормально. Выкачивать пригодный для дыхания воздух из ограниченного пространства способен лишь по-настоящему развитый маг, как минимум, магистр. А вот талант умения могущественного чародея мог бы объяснить схожие способности. Они оба наемники, продолжил разведчик, работают на кабана время от времени. За последний год на их счету не меньше 5 подтвержденных убийств, но слухи ходят о доброй дюжине. Я слушал доклад, мысленно выстраивая план действий. Против нас, банда головорезов и 2 мага, место, уединенный карьер, идеальное для засады и избавления от тел. Время, полночь, когда полиция меньше всего интересуется тем, что происходит за городскими стенами. На моих губах появилась тонкая улыбка. В прошлой жизни мне доводилось оказываться в куда более сложных ситуациях, и частенько противники совершали одну и ту же фатальную ошибку, недооценивали меня. Глава 6. Коршунов Родион Трофимович размешивал жидкую кашу на воде, рассеянно глядя в окно на утреннюю суету Сергиева Посада. Серая муть за стеклом соответствовала его настроению, как и бесцветное варево в миске. Отставив ложку, он потянулся к карте города, приколотой к стене. Вчерашняя новость о воеводе из пограничья по фамилии Платонов требовала пометок и анализа. Отчеты его маленьких информаторов сходились. Приезжий задел кабана, и тот готовил для него ловушку. Карандашом была отмечена избранная преступниками точка засады, старый карьер за городскими воротами. Не раз туда увозили тех, кто перешел дорогу известному бандиту. Дверь распахнулась без стука, прервав его размышления. Родион Трофимыч, перепуганный Влад влетел в комнату, задыхаясь от бега. Они идут сюда. Тот самый барин, к которому я вчера ночью ходил. Спокойно, салага. Битва не проиграна, пока у командира холодная голова, машинально произнес он, хотя внутри все напряглось. Давно видели? Сколько их? 2. В соседнем переулке уже. 3 минуты, не больше. Коршунов мгновенно принял решение. Оставаться, значило нарваться на неприятный разговор. Неизвестно, что взбрело этому Платонову в голову после вчерашнего предупреждения. Быть может, решил, что за благодетелем кроется нечто большее, чем простая неприязнь к криминальным элементам. Понял тебя, караулю окна, распорядился он, торопливо собирая бумаги в сумку. Заметка о возможном владимирском шпионе ушла в потайной карман старого кителя, карта с пометками, в его подкладку. Остальные записи Родион сжег в небольшой жаровне, секретная информация не должна попасть в чужие руки. Как учили еще на службе, если компрометирующий материал нельзя сжечь или утопить, хоть ешь его, но врагу не оставляй. Извлеченный из-под кровати заранее подготовленный сверток с предметами первой необходимости отправился в сумку. Самое ценное, некоторое количество монет различного достоинства и поддельные документы оказалось за подкладкой протеза. Уже на лестнице, Трофимыч, выпалил Влад, отскакивая от окна. Черт побери, выругался Родион, накидывая на плечи поношенный плащ, бегом по запасному маршруту. И не лезь к этому ареста, понял? Встречаемся там же, где обычно. Мальчишка кивнул и выскользнул в коридор. Хлопнув себя по карману, где лежал потертый револьвер, Коршунов подхватил трость и направился к заранее подготовленному лазу на чердак. Отодвинув шкаф, он обнажил узкую лестницу, ведущую в небольшой квадратный люк в потолке. Протез подвел в самый неподходящий момент. Старая конструкция, неумело подогнанная под культю, поддалась неестественному напряжению, крепежный ремень лопнул, когда Родион уже был на середине лестницы. Пальцы здоровой ноги лишь слегка касались ступени, и когда протез соскользнул, Коршунов потерял равновесие, отчаянно хватаясь за лестницу. В этот неудачный момент дверь распахнулась. Картина, представшая перед двумя незнакомцами, заставила бы их рассмеяться, не будь она такой напряженной. Неловко изогнувшись, одноногий пожилой мужчина повис на лестнице, мертвой хваткой вцепившись в ступеньки, а его деревянный протез валялся на полу. «Доброе утро», — спокойно произнес Прохор, которого Коршунов сразу узнал по полученному описанию, осматривая комнату. «Никуда не торопитесь, надеюсь», — Родион сжал зубы и, отпустив лестницу, тяжело осел на пол. Инстинктивно рука потянулась к внутреннему карману, где покоился револьвер. «На вашем месте я бы этого не делал», — предупредил Прохор, и воздух вокруг него слегка задрожал, сформировав несколько острых каменных игл, зависших в воздухе. «Я просто хочу поговорить, сударь, простите, не знаю вашего имени». Коршунов замер, оценивая ситуацию. «Землянник, и судя по всему, не слабый», — отметил он про себя. «Не меньше подмастерья второй-третьей ступени, чтобы так беззвучно и без жестов создавать подобные конструкты». Его опыт подсказывал, что этот аристократ, несмотря на молодость и внешнюю вежливость, опаснее, чем кажется. В его глазах читался особый холод, взгляд человека, привыкшего как принимать жесткие решения, так и убивать на месте. «О чем же вы хотите говорить?» – спросил Родион, убирая руку от кармана и медленно отстраняясь от лестницы. «О том, зачем вы послали мальчишку предупредить меня о ловушке кабана», – ответил Прохор, рассеивая каменные иглы жестом руки. «Должен признать, это пробудило мое любопытство». Коршунов слегка расслабился, но привычка не терять бдительности не позволяла ему полностью опустить защиту. Он подтянул к себе протез и начал прилаживать его обратно, сохраняя возможность быстро дотянуться до оружия. «Я небольшой поклонник бандитов», — произнес он, глядя Прохору прямо в глаза. «А вы выглядите как человек, способный покончить с кабаном раз и навсегда. Я навел справки. Слухи о ваших подвигах в пограничье распространяются быстрее, чем вы думаете. Однако это не объясняет, какое вам дело до меня, кабана и нашей вражды». Прохор сделал шаг вперед, внимательно изучая карты на стенах. «Кто вы такой, сударь?» «Филиппов», — спокойно соврал Родион, «отставной чиновник казенной палаты. Люди кабана вымогали у меня деньги, пока я еще оставался на службе». Прохор усмехнулся. «Чиновники казенной палаты обычно не держат у себя карты города с отметками о передвижении их городской стражи и группировок бандитов, и они определенно не обучают беспризорников методам слежки и сбора информации. А парень непрост», — подумал Родион. «Вошел минуту назад, а уже успел прочитать и проанализировать половину моих карт. Хорошая выучка, наблюдательность на высоте. Интересно, военное прошлое или природный талант? У вас отличная интуиция, боярин», — признал Коршунов. «Должно быть, это полезно в вашем деле. Что бывший военный, полагаю, разведчик, забыл в этой дыре?» — спросил Прохор напрямую. «И почему глава целой шпионской сети беспризорников решил помочь мне?» Родион вздохнул. Отпираться дальше не имело смысла, стены уже сказали достаточно. Поправив протез, он переместился в свое потрепанное кресло и достал курительную трубку. Медленно набив ее табаком из кисета, он щелкнул кремнем зажигалки. «Это долгая история», — произнес он, выпуская дым. «А я никуда не спешу», — ответил Прохор, устраиваясь на единственном стуле, в то время как Гаврила занял позицию у двери. «Ногу я потерял не в бою», — начал Родион, глядя в окно на серое небо. «Это было результатом тщательно спланированного покушения. Я служил начальником разведки Сергиева Посада, координировал операцию по выявлению шпионской сети Владимирского княжества». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Мы раскрыли крота. Полковник Рубцов, так его звали. Годами он сливал секретные сведения врагу». Коршунов сделал еще одну затяжку. Рубцов успел скрыться, предупрежденный своими покровителями, но напоследок оставил мне прощальный подарок, подрывную руну в моем экипаже. Он постучал костяшками пальцев по протезу. «Защитный амулет спас мне жизнь, но не ногу. Просто не сумел поглотить всю взрывную волну». Родион заметил, как внимательно его слушает Прохор. Не просто слушает, анализирует, сопоставляет факты, ищет нестыковки, подумал он. После этого все пошло наперекосяк. Мой начальник, генерал Карагин, внезапно усомнился в виновности Рубцова, хотя доказательств было более чем достаточно. Расследование покушения свернули, а меня комиссовали, горько усмехнулся он. Видите ли, аналитик без ноги якобы бесполезен, даже если голова осталась на месте. В нашем деле две награды, пуля от врага или пинок от начальства. Я получил и то, и другое. Прохор кивнул. А что дальше? После госпиталя я оказался на улице с грошовой пенсией. пытался устроиться на гражданскую службу, но Карагин перекрыл все пути. Он затянулся. Однажды на улице стал свидетелем нападения одного из людишек кабана на какого-то старика. Несмотря на протез, вмешался, хорошенько нападал ему тростью. Отморозку, конечно, а не старику, позволил себе улыбку Коршунов. Оказалось, что это был наставник молодого боярина Уварова. Прохор слегка прищурился при упоминании фамилии Уваровых, и Родион сразу отметил эту реакцию. «Интересно», — подумал он, — «у этого воеводы личные счеты с Уваровыми или просто знает их репутацию? Федор нашел меня и предложил работу в службе безопасности их семейного дела. Постепенно я вырос до начальника этой службы. Как я всегда говорю, хороший разведчик стоит целого батальона. Глаза и уши важнее штыков. Что было дальше? 3 года я был главой службы безопасности дома Уваровых, создал эффективную систему защиты их коммерческих тайн», — продолжил Коршунов. «А потом появился один треклятый итальянец, и вскоре я оказался уволен». «Джованни Альбинони», — произнес Прохор, не как вопрос, а как утверждение. Эта осведомленность окончательно убедила Родиона, что перед ним не просто молодой аристократ, а человек с глубоким пониманием местных интриг. «Вы хорошо осведомлены», — кивнул он, — «но это не мои секреты. Если Альбино не захочет, сам вам все расскажет». Прохор достал мегафон и набрал номер. «Доброе утро, найди, пожалуйста, доктора Альбинони и передай ему трубку. Это важно». Коршунов усилием подавил готовую выскочить на лицо гримасу удивления. После паузы он продолжил. «Джованни, доброе утро. Знаю, странная просьба, но можешь описать мне бывшего главу безопасности рода Уваровых?» Из мегафона донесся эмоциональный итальянский акцент. «О, Мадонна Миа, это вам еще зачем, сеньор?» «Ах, Родион Коршунов, конечно помню. Высокий мужчина, очень строгий, с военной выправкой. Правая нога, протез. Всегда носит костюм с жилетом, даже в жару. И эти глаза, острые как скальпель, видит тебя насквозь. Единственный порядочный человек в этом змеином гнезде Уваровых». Прохор коротко объяснил ситуацию, и разговор принял характер перекрестного допроса. Родион наблюдал за молодым воеводой с растущим интересом. «Мастерски ведет беседу. Расскажи, что произошло между тобой и Уваровыми», — попросил Прохор врача. Коршунов услышал, как хирург умолк, и с неохотой, но все же подчинился приказу. Зная непростой характер Альбинони, это было вдвойне удивительно. «Святые угодники, такая трагедия!» — экспрессивно воскликнул Джованни. «Я имел несчастье влюбиться в Елену, младшую дочь Афанасия Ильича, и она любила меня, клянусь Святой Марией, но ее уже обещали сыну этого напыщенного индюка Громова. Когда старик Уваров узнал о нас, он как это по-русски озверел, выгнал меня, угрожал, распускал слухи, что я бездарный шарлатан». «Родион знал об этом?» — спросил Прохор, глядя прямо на Коршунова. «Си, церта, конечно знал, но он благородный человек, не доносил, считал это нашим личным делом. А когда началась эта как ее кампания по очернению меня, он отказался участвовать. Даже предупредил меня о готовящейся провокации. За это его и уволили». Родион смотрел в пол, слушая эмоциональную речь итальянца. Те события до сих пор вызывали у него горечь. Он видел, как искренне любили друг друга Елена и Джованни, и как все было разрушено ради коммерческой выгоды. «Старый Уваров, узнав о моем предательстве, пришел в бешенство», — вступил в разговор Коршунов. «Сказал, что я укусил кормящую меня руку, обвинил в некомпетентности, использовал свои связи, чтобы я больше нигде не смог устроиться в охранные структуры. И вот я снова оказался здесь», — он обвел рукой скромную комнату. После завершения разговора с доктором, Прохор вернул мегафон в карман и внимательно посмотрел на Родиона. «Что было дальше? Мог спиться, как многие в моем положении, но решил использовать навыки иначе?» Коршунов указал на карты на стенах. «Вспомнил методы работы с агентурой, начал привлекать беспризорников в качестве информаторов. Сначала собирал информацию об Уваровых, искал способы восстановить справедливость. Но со временем сеть разрослась. Он докурил трубку и выбил пепел в небольшую жестянку. Сейчас я собираю и систематизирую информацию обо всем значимом, что происходит в городе. Эти сведения востребованы у торговцев, у полиции, у влиятельных персон». Родион встал, опираясь на трость, и подошел к карте. «А кабан этот мерзавец использует беспризорников для грязных дел. Многие из моих ребят уже пострадали, сели или погибли из-за него». Прохор слушал внимательно, и Родион заметил в его глазах что-то, похожее на понимание. «Необычный аристократ», — подумал он. В глазах есть стальной блеск, который бывает только у тех, кто многое повидал, и скрывает больше, чем показывает. Когда я узнал о засаде в карьере, решил предупредить вас, закончил Родион, не из благотворительности. Просто подумал, что вы можете быть тем, кто избавит город от этой язвы. Разведчик смотрел на меня с изучающим вниманием, словно каталогизируя каждую черту лица для своего досье. Я решил перейти к более конкретным вопросам. «Расскажи мне о связи кабана с Большелоповым», — попросил я, отмечая, как едва заметно вздрогнул Коршунов. Родион медленно кивнул, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. После ареста Мухина, который крышевал мутную схему с реликтами, Большелопов искал новых покровителей. Кабан подхватил стареющего купца под локоток, предложив защиту в обмен на процент с прибыли и пользование его торговыми связями. «Удобная сделка», — заметил я. «Более чем», — согласился собеседник. «Через Ануфрия кабан отмывает деньги и распространяет свое влияние среди торговцев, а купец получает защиту от конкурентов и особое дружеское отношение от сыскного приказа. Когда вы сорвали его схему в реликтовом приказе, он естественно затаил обиду. Я мысленно пометил еще одну точку на карте вражеских сил. Помимо криминального авторитета, против меня действовал и известный торговец, не самое приятное сочетание. А где найти самого кабана? Где он живет?» Родион поправил протез и покачал головой. «Дорофей Савин не просто так дожил до своих лет в таком бизнесе. Он параноик. Мои оборванцы сузили круг его перемещений до трех возможных жилищ, но это не панацея. Стоит ему почуять слежку, и он перебирается на новое место». Бывший разведчик вздохнул. «Как говорил мой первый командир, если капкан виден, он не для тебя поставлен, а этот зверь умеет скрываться. Кроме Горелого и Спицы, у него есть другие маги?» — продолжил я расспросы. «Нет, только эти двое. Маги дорого обходятся, даже кабан не может содержать их больше, но он платит им достаточно, чтобы обеспечить лояльность. А сам кабан владеет магией?» — Родион усмехнулся. «К счастью, нет, иначе он давно бы уже прибрал к рукам весь город». «Каковы ранги Горелого и Спицы?» «Горелый – мастер третьей ступени, специализация боевая, опасен, но предсказуем. Спица – мастер первой ступени, но ее талант компенсирует разницу в рангах». Коршунов мрачно поджал губы. «Я едва не потерял двух агентов, пытаясь выяснить природу ее таланта. Все, что мы знаем, он связан с воздухом и удушением. Мои ребятки – настоящая невидимая армия, но против паршивых колдунов». Он не закончил фразу. Я отметил, что на вопросы о противнике Родион отвечал четко и детально, как хорошо обученный офицер. Но после стольких бесед с аристократами и политиками я не мог не задаться вопросом, насколько ему можно доверять. Воевода, неожиданно заявившийся к нему домой, угрожающий магией. Любой разумный человек на его месте рассматривал бы все варианты. Словно прочитав мои мысли, Коршунов внезапно спросил: «Когда вы планируете меня убить, боярин Платонов?» Краем глаза я заметил, как напрягся Гаврила у двери. «Зачем же мне тебя убивать?» — спокойно спросил я. «Чтобы я не сдал вас кабану», — пожал плечами Родион. «Стандартная процедура. А ты собираешься это сделать?» «Нет», — он покачал головой, — «но в нашем деле словам веры нет. Так что на вашем месте я бы позаботился об устранении потенциального свидетеля». Меня почти позабавила его прямота. В этом мире, полном интриг и недомолвок, встретить человека, готового говорить настолько открыто, было редкостью. «Я не собираюсь тебя убивать», — ответил я. «Напротив, если ты сможешь указать мне на логово кабана, доказав свою квалификацию, я предложу тебе работу». Коршунов прищурился, словно пытаясь разглядеть подвох в моих словах. На его лице отразилось сомнение. Реакция человека, дважды преданного теме, кому он доверял. «Нет, благодарю», — медленно произнес он. «После двух опытов со справедливыми начальниками я сыт по горло иерархией. Предпочитаю работать на себя». «Воевода, человек слова», — неожиданно вмешался Гаврила. «Я сам был простым охотником из деревни, пока не встретил его. Он всегда играет честно с теми, кто честен с ним». Я бросил на парня короткий удивленный взгляд. Даже в угрюме он редко высказывался так эмоционально. «Если ты действительно навел справки обо мне, то должен знать, что Уваровы и Платоновы не друзья», — добавил я. «Они уже несколько раз пытались мне навредить, и я хотел бы отплатить им сторицей. Считай это дополнительной гарантией». Шпион задумчиво постукивал пальцами по протезу. Я дал ему время на размышления, разглядывая карты и схемы на стенах. Даже беглый взгляд говорил о тщательности и системности работы этого человека. Такие навыки могли бы пригодиться в Угрюме. «Хорошо», — наконец произнес Коршунов. «Я достану вам нужную информацию и понаблюдаю за тем, как вы себя проявите. Можно считать это испытательным сроком. Для нас обоих», — я кивнул. «Разумно». К слову, собеседник наклонился вперед. Поскольку солидная часть охраны из золотой подковы будет направлена в карьер для подготовки засады, трактир станет практически беззащитен. Если бы вы хотели нанести удар, обыскать помещение, допросить оставшихся момент весьма удачный. Предложение было здравым, но меня больше интересовала другая цель. Я позволил себе легкую улыбку. Ценная информация, но я не собираюсь игнорировать столь удачную возможность смахнуть с доски фигуры тех, кто зажился на этом свете. В карьере можно без помех устроить шумное представление. К тому же там будет сам Еремей, слишком ценный язык, чтобы его упускать. И вас не пугают те маги? Вероятная засада? Ни капли. Я заметил, как в глазах Родиона промелькнуло что-то, похожее на уважение. Прямой подход, задумчиво произнес он, в наше время редкость. Перед лицом абсолютной силы любые хитрости теряют смысл, ответил я фразой, которая когда-то была моим девизом в прошлой жизни. «Готовь информацию о кабане, перетряхни хоть весь город, но достать мне его адрес. Когда вернусь, обсудим детали твоего нового положения. Если вернетесь», — с легкой иронией подметил Коршунов. «О, я вернусь», — улыбнулся я, и улыбка вышла не слишком дружелюбной. «Не сомневайся в этом». Выходя из скромной комнаты бывшего разведчика, я чувствовал уверенность. До ночной встречи в карьере оставалось достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. А что касается моего нового знакомого, в нем определенно чувствовался потенциал. Я уважал людей, сумевших выжить после предательства. Они редко повторяют ошибки и поздно ложатся спать. Именно таких соратников я ценил больше всего, когда был королем. Если Коршунов сдержит слово, то станет ценным приобретением для Угрюма. Разведка и контрразведка – именно те сферы, которые требовали усиления перед лицом назревающих конфликтов с двумя князьями. Глава 7. Полночная тишина давила на барабанные перепонки. Я стоял в центре старого карьера за восточными воротами Сергиева Посада, рассматривая окружающий меня лунный пейзаж. Заброшенный гранитный карьер напоминал рану в земле, глубокая чаша с отвесными стенами, поросшими редким кустарником. Сверху склоны окаймляла черная стена соснового леса, создавая недобрый силуэт на фоне звездного неба. Дно карьера покрывал мелкий щебень, блестящий в холодном лунном свете. В некоторых местах виднелись остатки ржавой вагонетки и инструментов. Спуск в карьер представлял собой извилистую грунтовую дорогу, петляющую по восточному склону. По этой-то дороге и съехали две потрепанные машины марки «Волгарь». Характерный силуэт их низко посаженных кузовов безошибочно угадывался даже в темноте. Фары выхватывали из мрака куски гравийной дороги, а двигатели натужно ревели на крутых поворотах. Похоже, кабан пытался казаться могущественнее, чем он есть, вот и достал где-то два старых списанных автомобиля, которым давно было пора на покой. Как предсказуемо, вскоре машины остановились метрах в 30 от меня, образуя подобие полукруга. Свет фар бил мне в глаза, и я сощурился, хотя в этом не было нужды. Пусть думают, что ослепили. Напитанные магией зрачки отсекли лишний свет. Из машин вывалилось 8 человек. Пятеро рядовых громил с характерными очертаниями оружия, пистолеты и, судя по формам, пара дробовиков. Но мое внимание привлекли трое других. Еремей Хромой производил впечатление человека, который многое повидал в жизни. Его мощная фигура и грубые черты лица говорили о бурном прошлом, полном драк и сомнительных сделок. Однако, вопреки ожиданиям, в одежде Еремея проскальзывали признаки стремления к респектабельности. Добротный кафтан насыщенного коричневого цвета с закатанными рукавами и белоснежная льняная рубаха. Даже массивные серебряные перстни на пальцах больше намекали на купеческий размах, чем на принадлежность к преступному миру. Впрочем, любые сомнения в бандитском ремесле Еремея развеивались при взгляде на выглядывающие из-под рубахи клеймо на груди возле еремной ямки в виде уже порядком оплывшего черепа. Стало быть, каторжник. Опрятная рыжеватая борода, жесткие, словно проволока, волосы на руках и покалеченная нога довершали образ душегуба с претензией на солидность. Возможно, ее обладатель когда-то попал под телегу или встретился с недоброжелателями. По правую руку от Хромова стоял горелый, смуглокожий уроженец южных гор с соколиным профилем и цепким взглядом. Курящийся вокруг его ладони дымок выдавал в нем пироманта с плохим самоконтролем. Впрочем, он достиг третьей ступени мастера, что уже замечательный результат для человека без поддержки знатного рода. Остекленевший взгляд и подрагивающие пальцы намекали, что горелый находится под воздействием какого-то дурмана. Традиционный кавказский кинжал на поясе и дымящаяся самокрутка в зубах завершали образ. Позади них держалась спица, она же Акулина Гордейчук, тучная женщина неопределенного возраста с порядком оплывшим лицом и лихорадочным румянцем. Ее мешковатая одежда, куртка не по размеру и потертые джинсы, совершенно не вязались с образом аристократки, за которую она себя выдавала. Мастер первой ступени, аэромантка с неизвестным талантом. Потому, как ее глаза бегали по сторонам, а пальцы теребили рукав куртки, было очевидно, что спица нервничает куда больше своих спутников. Еремей поковылял вперед, его подчиненные выстроились полукругом позади. Даже близнецы Воронцовы и их люди выглядели опаснее этого отребья. Тогда мне противостояли хотя бы профессиональные наемники, а не городская шваль. Платонов, значит, Еремей остановился в пяти шагах, расставив ноги для устойчивости. Наслышаны, наслышаны. Хахеры пограничья, мать его. Вздыхов, говорят, голыми руками рвешь. Я молча смотрел на него, не удостаивая ответом. Один из бандитов нервно переминался с ноги на ногу. «Дай-ка я ему харю подправлю, Ерема», — прорычал горелый, выступая вперед. На кончиках его пальцев уже плясали оранжевые искры. «Прижгу уши, и враз разговорчивей станет. Успеется, успеется», — отмахнулся хромой и сплюнул на землю. «А ты, я смотрю, не слишком разговорчивый. Тогда слушай сюда. Заведения в нашем городе работают под крышей кабана. Все. Твоя ловчонка не исключение». «Вот именно», — вмешалась спица, делая резкий жест рукой, отчего пространство вокруг нее слегка задрожало. «Я слышу, как ты дышишь, боярин. Ты знаешь, что я могу сделать с этим. Могу вытянуть весь воздух из твоих легких одним движением пальца. И это будет очень, очень медленная смерть», — хоть визгливый ее голос и звучал разухабисто, но напускной агрессией она маскировала затаенную тревогу. «И сколько вы хотите?» — поинтересовался я, словно речь шла о погоде. 20% с оборота для начала, ухмыльнулся Еремей, показывая желтые зубы. И еще 500 рублей за наше беспокойство. Ты ведь причинил нашим ребятам кое-какой ущерб. Коляну вон какой-то хмырь ногу сломал. Из твоих, верно? Поэтому плати или... Нет, равнодушно ответил я. Улыбка сползла с лица хромого. Тогда, боярин, у нас проблема. Если будешь кочевряжиться, останешься здесь, в карьере, а твоя лавка сгорит, для начала. А потом мы наведаемся в ту захолустную деревню, где ты обосновался. Говорят, ты там воеводой заделался, будет весело, когда вся деревенька запылает. Бабы, детишки, все как полагается. Горелый вон очень любит это дело. Его прихвостни неодобрительно загоготали. Даже спица скривила губы в подобии улыбки. Довольно разговоров, Горелый сделал шаг вперед, и его правая рука полыхнула настоящим пламенем. «Ты действуешь, исходя из предпосылки, что я приехал сюда договариваться», игнорируя пироманта, спокойно обратился я к хромому, но это не так. «Большая ошибка», — процедил Еремея, делая знак подручным, что один за другим вскинули оружие. «Подожди, Еремей», — спица нервно переступила с ноги на ногу, ее голос заметно дрогнул. «Мне это не нравится. Что-то здесь не так, он слишком спокойный. Знаешь, что говорил мой отец?» — спросил я, не обращая внимания на угрозы и издевательский тон. «Что же?» — хмыкнул Еремей, скрестив руки на груди. «Победа любит подготовку», — я улыбнулся, глядя поверх их голов на темнеющие вершины сосен. «А вы, соколики, не подготовились». Я сделал жест двумя пальцами прочь от себя. Воздух взорвался серией хлопков, настолько приглушенных расстоянием, что они почти потерялись в ночной тишине, но результат был очевиден. Четверо бандитов, еще секунду назад стоявших с оружием наготове, рухнули на землю, словно марионетки с обрезанными нитями. В их застывших лицах читалось недоумение, сама смерть застала их врасплох. Пятый успел сделать судорожный вдох, но и все. Три пули, выпущенных моими охотниками с трех разных позиций, превратило его голову и грудь в кровавое месиво. Стрелки, рассредоточившиеся по склонам карьера, били без промаха. В оптических прицелах их винтовок человеческие фигуры, должно быть, казались просто мишенями в тире, неподвижными, подсвеченными, позволяющими поразить жизненно важные органы с почти анатомической точностью. Я не сомневался в мастерстве своих людей, но все равно не мог не восхититься безупречностью исполнения. Пятеро вооруженных головорезов были устранены в мгновение ока, без лишнего шума, почти без видимого движения. Просто пять человек, мгновение назад представлявших угрозу, теперь лежали на холодных камнях со стекленевшими глазами. Еремей и маги замерли, не успев даже осознать, что произошло. Я достал из ножен саблю из сумеречной стали. Ее лезвие, казалось, поглощало лунный свет, оставаясь угольно-черным с едва заметными синими прожилками. «Вы пришли, как у вас это говорят, на стрелку». Я вытянул клинок в сторону магов, сохраняя на лице равнодушное выражение, а я пришел на охоту, и вы, моя добыча. Горелый первым пришел в себя, его руки вспыхнули оранжевым пламенем, а глаза налились яростью. Спица отступила на шаг, ее пальцы совершали странные, режущие движения, будто перебирая невидимые нити. Еремей лихорадочно шарил под кафтаном, видимо, в поисках оружия. Пора было начинать танец, иначе это действительно оказалось бы слишком просто. Неуравновешенный пиромант атаковал первым. С его пальцев сорвались огненные шары, напоминающие искривленные солнца, три снаряда, летящие по сложной зигзагообразной траектории. Я не стал даже уклоняться, просто провел саблей по воздуху, будто отмахиваясь от назойливых мух. Клинок из сумеречной стали вспыхнул холодным синим сиянием, рассекая пламя на части. Огненные всполохи разлетелись в стороны, затухая прежде, чем коснуться земли. «Что?» – растерянно начал Горелый, но я не дал ему закончить. «Это все, на что ты способен, ничтожество?» – скучающе спросил я. «Это тот самый лютый огневик, которого боятся люди Сергиева Посада». Паузу заполнил Спица, метнув в меня гроздь невидимых обычному взгляду, но от этого не менее смертоносных воздушных лезвий. Я бы мог разрезать их, но гораздо проще было моментально сместиться в сторону, пропуская их мимо себя. Горелый же подался назад и выставил перед собой руки, создавая огненный вал. Жар волной прокатился по карьеру, растапливая камни под ногами и заставляя воздух над нами подрагивать. «Сдохни, сдохни!» – заорал Горелый, выпуская из рук настоящий огненный шторм. Я не шелохнулся. Моя ладонь, выставленная вперед, на мгновение покрылась древними рунами, светящимися сквозь кожу. Магическая энергия потекла по моим венам, выискивая точки напряжения в заклинании противника.